Глава 21. Вам поступил предоплаченный вызов от абонента Бекка Белл, заключенной тюрьмы Даунвью. Обратите внимание, звонок будет записан. Чтобы принять вызов, нажмите клавишу 1. Чтобы заблокировать... Пиппа нажала единицу так быстро, что чуть не выронила телефон. Алло? Она снова поднесла трубку к уху, невольно дернув ногой под столом, отчего стакан с ручками подпрыгнул. Бекка? Привет. Раздался поначалу тихий голос Бекки. «Извини, что так долго была очередь. Как дела?» «Все отлично», — сказала Пиппа. Грудь неприятно сжималась при каждом вздохе. «Хорошо, да, отлично». «Точно?» — спросила Бекка с ноткой беспокойства. «Ты какая-то взвинченная». «О, ты меня знаешь, пью слишком много кофе». Пиппа глухо хохотнула. «Как у тебя дела? Как с французским?» «Хорошо», — ответила та, потом добавила. «Très bon». Примечание. «Très bon». «Очень хорошо» с французского. Бекка весело фыркнула. «Со следующей недели у нас начнется йога». «Забавно». «Мы записались туда вместе с подругой. Помнишь, я рассказывала тебе про Нелл? Так что действительно будет забавно, потому что я однозначно не могу согнуться. Есть над чем работать». Бекка по обыкновению говорила очень оживленно и торопливо. Даже веселее обычного. Как ни странно, в тюрьме она была счастливее, чем на свободе. Она сама выбрала такую участь. Признала вину, хотя адвокат уверял, что присяжные ее оправдают. Отчего-то некоторые люди вроде Бекки добровольно идут за решетку. Может, для них это вовсе не клетка? «Итак», — продолжала Бекка, — «как дела? Как Нэт?» «Все хорошо. Видела ее на прошлой неделе. И Джейми Рейнольдса тоже. Кажется, у них все прекрасно. Выглядят счастливыми». «Вот и славно», — сказала Бекка, и Пиппа услышала в ее голосе улыбку. «А ты уже определилась, что будешь делать с иском о клевете?» По правде говоря, Пиппа практически забыла о претензиях Хастингса. Мысли занимал убийца Кайл, словно обмотавший ей голову клейкой лентой. Визитка Кристофера Эпса по-прежнему лежала в кармане. «Нет», — ответила Пиппа. «Я с тех пор больше не разговаривала ни со своим адвокатом, ни с адвокатом Макса. Отвлеклась на всякие дела, но я уже сообщила им свое решение. Я не стану публиковать опровержение и извиняться. Если Макс всерьез хочет судиться, пусть это будет на его совести. Второй раз сухим из воды он не выйдет, я не позволю». «Я готова дать показания, люди должны знать, кто он такой, чтобы справедливость, наконец, восторжествовала». Справедливость. Это слово всегда сбивало Пиппу с толку, пачкая кровью ее ладони. Оно стало ее персональной тюрьмой, ее клеткой. Стоило опустить взгляд, и на руках опять истекал кровью Стэнли. Может, поговорить о нем с Беккой? Она хорошо его знала. Они в свое время встречались, но потом решили остаться друзьями. Бекка умеет слушать, даже если не сможет понять. Увы, сейчас нет на это времени. «Бекка, мне нужно кое-что у тебя спросить, причем срочно. Вопрос очень серьезный, но я не могу объяснить, почему. Не по телефону». «Ладно», — протянула Бекка уже не столь жизнерадостно. «У тебя все хорошо?» «Да, да», — отозвалась Пиппа. «Просто, ну, мне очень надо знать, как звали первого хомяка Энди». Бекка изумленно фыркнула. «Что?» «Это контрольный вопрос. Ты помнишь, как звали ее первого хомяка?» «Что за контрольный вопрос?» — спросила Бекка. «У Энди был почтовый ящик тайный, о котором не знала полиция». «Энди Белл, 94?» — немедленно ответила Бекка. «Вот ее почта, и полиция, разумеется, в курсе». «Другая почта, еще одна. Я не могу туда попасть, пока не отвечу на контрольный вопрос». «Другая почта?» Бекка помолчала. «А зачем ты снова ищешь информацию про Энди? Зачем? Что происходит?» «Я правда не могу сказать». Пиппа рукой придерживала колено, чтобы не трясти ногой. Звонок записывается. Но ситуация очень сложная. Она сделала паузу, прислушиваясь к легкому дыханию Бекки. «Вопрос жизни и смерти». «Роуди». «Что?» — не поняла Пиппа. «Так звали первого хомяка Энди», — фыркнула Бекка. «Не знаю, откуда она взяла это имя. Кажется, ей подарили хомяка на день рождения лет в 6 или в 7. Через год мне подарили тоже, и я назвала его Тоуди. Потом у нас появился кот Монти, и он сожрал Тоуди. Но ее хомяк уцелел, и его звали Роуди». У Пиппы заколола кончики пальцев. «Р-о-д-и?» — переспросила она. «Через У. Роуди», — поправила Бекка. «У тебя точно все хорошо?» «Да, теперь да», — ответила Пиппа. «Надеюсь. А Энди никогда не упоминала при тебе некую Дебору Хантер, свою подругу?» На линии повисла тишина. Только голоса гудели на заднем фоне. «Нет», — наконец произнесла Бекка. «Не слышала ни о какой Деборе. И вообще у Энди не было подруг. А что, кто она такая?» «Прости, мне пора идти. Много дел, а времени, судя по всему, в обрез. Потом я тебе все объясню, обещаю». «Конечно, ничего страшного», — сказала Бекка, уже не такая счастливая. «Ты ведь приедешь навестить меня в субботу? Я тебя записала». «Да», — произнесла Пиппа, глядя на экран компьютера, где поджидал контрольный вопрос. «Да, приеду», — рассеянно повторила она. «Удачи. И дай знать, как у тебя все сложится, ладно? Когда сможешь». «Разумеется», — сказала Пиппа, сама слыша, как дрожит у нее голос. «Спасибо, Бекка. Пока». На сей раз, нажимая кнопку, она все-таки выронила телефон, и тот выскользнул из окровавленной ладони. Пиппа оставила его на полу, хватаясь за клавиатуру. «Р», потом «О» и так далее. «Роуди. Первый хомяк Энди Белл». Оставляя на тачпаде невидимые мазки крови, Пиппа подвела курсор к кнопке «Далее». Страница обновилась, предлагая создать новый пароль и повторно ввести его в нижнее поле для подтверждения. В груди снова стало тесно, кожу нестерпимо кололо. Какой пароль выбрать? Какой угодно, любой, лишь бы поскорее. Первое, что пришло в голову — убийца КЛ-6. По крайней мере, его она точно не забудет. Пиппа повторно напечатала пароль в нижнем поле и нажала кнопку «Подтвердить». Открылся почтовый ящик. В нем были письма. Пиппа выдохнула. Вот оно. Тайная почта Энди Белл, до сих пор не тронутая чужими руками. Вновь появилось знакомое чувство, будто она, потеряв собственное тело, проваливается в прошлое. Пиппа принялась просматривать письма, читая те же сообщения, что показывала ей Дебора, только со стороны Энди. Ничего нового, никаких объяснений, никаких подсказок. Всего 8 писем с одной и той же темой. «Привет». Наверняка должно быть что-то еще, непременно. Энди обязана ей помочь. Именно поэтому все к ней вернулось, совершив полный круг. Пиппа перешла из почтового ящика в аккаунт социальной сети. Пустая страница. Заглянула в спам. И экран заполнился электронными письмами. Все от одного отправителя. Советы по самообороне. Энди, должно быть, подписалась на рассылку и получала электронные письма раз в неделю спустя много лет после своей гибели. Зачем ей вообще понадобились уроки самообороны? Неужели она думала, будто ей грозит опасность? Предчувствовала, что не доживет до 18 лет? Испытывала то самое неизбежное чувство, которое живет внутри Пиппы? Она проверила остальные вкладки. В корзине оказалось пусто, никаких удаленных писем. Черт, ну же, Энди, давай! Должно быть что-то еще, обязательно должна найтись зацепка. Случайно на глаза попалась цифра в боковой панели. Рядом с папкой «Черновики» висела крохотная единичка. Бледная, почти незаметная, словно пытавшаяся спрятаться. Неотправленный черновик. Что это? Незаконченное письмо для ДХ? Или там вовсе пусто? Пиппа открыла папку с черновиками и увидела искомое. Одно неотправленное письмо, причем не пустое. Судя по дате, оно было сохранено 21 февраля 2012 года. В теме значилось «От анонима». У Пиппы сдавила грудь и перехватила дыхание. Она вытерла невидимую кровь с одной руки и открыла письмо. Новое сообщение. Тема «От анонима». «Для всех, кого это касается. Я знаю, кто такой убийца Кайл. Никогда не говорила этого вслух, никому, даже себе. Это знание сидело лишь в моей голове. Со временем оно разрасталось, занимая все больше места, пока не вытеснило прочие мысли. И хотя даже писать об этом трудно, все-таки так становится немного легче. Однако я все равно одна. Совсем одна. Я знаю, кто такой убийца Кайл. Или душитель Слау. Как бы его ни называли, я знаю, кто он такой. Хорошо бы и впрямь отправить это письмо. Отослать анонимку в полицию, указать его настоящее имя. Правда, я даже не знаю, есть ли у полиции электронная почта. Позвонить я все равно не смогу. Не смогу выдавить ни слова. Мне очень страшно. Каждую секунду. И днем, и ночью. Уже не могу притворяться. Это невозможно, когда он в доме. Разговаривает с нами, как ни в чем не бывало, и сидит за обеденным столом. Я и письмо отправить не смогу. Да и зачем? Кто мне поверит? В полицию уж точно не поверит. А если он узнает, что я его выдала, то убьет и меня. А он обязательно узнает. Он для них практически свой. Этим письмом я всего лишь хочу выплеснуть эмоции. Мне станет чуточку легче, если я буду думать, что и впрямь смогу его выдать. Поговорю хотя бы сама с собой, а не только со своими мыслями. Я знаю, кто такой убийца Кайл. Я видела его. Видела его вместе с Джулией Хантер. Это точно была Джулия, я уверена. Они держались за руки. Он целовал ее в щеку. Он не знает, что я их видела. Тогда я не подумала ничего лишнего, а через 6 дней она умерла. Ее убил он. Я знаю. Поняла, как только увидела новости. Теперь все сходится. Не понимаю, зачем я написала ДХ. Думала, вдруг она тоже знает или хотя бы догадывается, кто убил ее сестру. Я могла бы с ней поговорить, что-то сделать с ней сообща. Увы, она ничего не знает, совсем ничего. Неизвестно, почему я чувствую перед ней вину и хочу убедиться, что у нее все хорошо. Потому что я знаю, кто убил ее сестру, но не могу сказать. Если бы кто-то убил Бекку, я умерла бы с горя. Я не могу сказать даже Селу. Он и без того считает меня чокнутой. Я очень многое от него скрываю, потому что он единственное, что у меня осталось. Села надо беречь. Он все равно ничем не поможет. Я постоянно испытываю дикий страх. Мне кажется, что если я не сбегу из этого города, то умру. Он меня убьет, обязательно убьет. Уже нехорошо смотрит на меня, причем давно. Впрочем, у меня есть план, надо просто скопить денег. Я почти год собираю наличку от Хоуи. Деньги прячу там, где их никто не найдет. Жалко, что с университетом не вышло. Тогда сбежать было бы проще. Уехала бы учиться на другой конец страны, и никто бы ничего не подумал. Однако я смогла поступить только здесь. Придется жить в Килтоне. А здесь оставаться нельзя. Сэл уедет в Оксфорд. Хорошо бы уехать вместе с ним. Может, я что-нибудь придумаю. Еще не поздно. Я должна любой ценой выбраться отсюда. Любой. Сэлу помог мистер Уорд. Вдруг и мне поможет. Я готова на что угодно. А потом, когда я уеду, когда буду в безопасности, я заберу к себе и Бекку. Ей сперва надо закончить школу. Она умница, у нее все получится. Если я устроюсь где-нибудь далеко, она будет жить со мной, а потом, когда все устроится, то, возможно, я сообщу о нем полиции. Отправлю, наконец, анонимку, когда точно буду знать, что он не сумеет до нас добраться. Вот такой у меня план. Обсудить его не с кем, и придумать ничего лучше я не в силах. Это письмо на всякий случай удаляю. Задача предстоит очень сложная, и все же я должна справиться. Спасти Бекку. Выжить. Я должна выжить.